Я химичка. В дверь тихонько постучали. «Входите», — сказала Светлана Николаевна, и в кабинет не вошла, а скользнула маленькая стройная фигурка. Бесшумно положила журнал на стол и также невесомо выскользнула. Я успел заметить только, что у девушки восточный тип лица. «Спасибо, Дина», — сказала ей вдогонку Воропаева. Раскрыли журнал. «Латынин, Латынин. Вот!» — ухоженный ноготь директора остановился. «Адрес, телефон, все есть, пожалуйста. Виктор Васильевич — это отец, артист Росконцерта. А вот Елена Сергеевна — это не мать, это мачеха. Мать у него то ли умерла, то ли уехала куда-то. Знаю только, что мальчик про это говорить не любит». Я переписал все данные к себе в блокнот. Она сказала: «Запишите и мой телефон, и свой дайте на всякий случай». Я продиктовал ей свой телефон, приемный и Завражного. Потом подумал и дал еще телефон Феликса. Всякий случай бывает разный. На крыльце школы я остановился в раздумье. Чем мне теперь заняться? Сколько раз стоял я вот так же на этом месте, размышляя, куда себя деть. Сегодня приходилось выбирать, на что мне не хватит времени. «Здравствуйте», — прошелестело внизу. Я опустил глаза. Передо мной была давешняя Дина. Теперь я разглядел, что у нее большие и при этом чуть раскосые глаза. «Вы из милиции?» Я отрицательно покачал головой. «А что, похож?» Она смотрела на меня очень серьезно. «Вы насчет Латынина?» «Пока не знаю», — честно сказал я. «Но может быть. А что с ним?» Мне показалось, сейчас она заплачет. «Но вы точно не из милиции?» Я опустился на верхнюю ступеньку. Время шло к 4, а у меня с утра не было во рту ни крошки. «Нет, я же сказал, не из милиции. Я из газеты. Ну что там с вашим Латыниным?» У нее скривились губы. «Он пропал». «Давно?» — спросил я устало. «Вчера утром. Он не ночевал дома». И тут она, наконец, заплакала. Через 4 часа мы с ней сидели в стекляшке напротив и ели пельмени, запивая компотом. Я уже не сомневался, что Кригер писал мне именно о Саше Латынине. «Все началось, — сказала Дина, — 2 месяца назад, когда Саша познакомился с этим парнем, официантом из пивного бара». «Там, в баре, и познакомились?» — спросил я. «Нет, — ответила Дина, — не в баре. Познакомились они очень странно, в метро». «Почему тебя это удивляет?» Дина пожала плечами. «Не знаю, просто странно. Я, например, никогда в метро ни с кем не знакомлюсь». «Слава Богу», — подумал я, а вслух спросил: «А как его зовут?» «Ну, этого официанта». «Сергеем, кажется. Я его никогда не видела. Саша меня всегда внизу оставлял. У них там были дела». Она сказала это совершенно естественным тоном. И я подумал: вот, знамение времени. Интересно, с какого класса у них в ходу эта фраза? «И что же это были за дела?» Дина молчала. Я сказал: «Дина, Мы уже выяснили, что я не из милиции».